Глава 5. Оставить за спиной. «Все, пора», — решительно заявил Бур. «Серго, снимай профессора СНП. Женщина Александр Николаевич в кузов, ты за руль. Мы с Игорем на броне. Жаль, карта одна». «Ничего, выйдем на объездную, дальше просто. Ты говоришь, куда, я рулю». «Тогда бери рацию». Всеволод взял свой рюкзак, который никто не подумал убрать внутрь БТРа. Командир, человек взрослый и самостоятельный, сам разберется, что и куда. Порывшись, достал гарнитуру, одну надел на себя, вторую отдал Серго. Рацию включил на первый канал и переложил в карман рюкзака. «Проверка. Раз, два. Серго, как слышишь меня, это Бур?» «Принимаю. Хорошо. Конец связи». Всеволод забросил на броню две сидушки от стульев, если без них можно смачно зад отбить. В Чечне чего только под себе не клали. Всеволод даже видел, как на одной БМП ехал парень, так у него под задницей было кресло из натуральной кожи. «По коням!» — скомандовал он. Карина и профессор выбросили окурки и полезли внутрь десантного отсека, где уже сидели Ксения и Инга. При этом последняя заняла кресло стрелка. Голова Серго торчала из люка водителя. Игорь уже уселся на передок, ухватившись рукой за ствол. «С Богом!» — скомандовал Всеволод, забравшись на броню и усевшись поудобнее. «Серго, давай самый малый вперед! Игорь, глаза береги, пока пороще едем!» БТР вздрогнул и медленно пополз назад. Выбравшись из оврага и развернувшись, он начал пробираться к дороге, плавно покачиваясь на кочках. «Серго, как слышишь?» «Слышу хорошо», — отозвался тот. «Ты зачем Ингу за пушку посадил?» — поинтересовался Бур. «Она сама желание изъявила. Я зарядил оба орудия и заправил ленту в пулемет. Кстати, тут классная система прицеливания. Прицел вделан в башню. На стрелка надевается шлем, забрал и служит монитором, захватывая щель. Ему просто остается нажать на кнопку, и перезаряжение автоматическое». «То есть она сейчас может нас сбросить отсюда, если голову повернет?» — испугался Всеволод. — «Нет, командир», — возразил Серго. «Сейчас она крутит головой, и камера передвигается по периметру, осматривая территорию. Для активации башни нужно нажать кнопку. Мне понравилось, как это сделано. Вообще машина классная». Игорь на всякий случай распахнул люк и спустил туда ноги, чтобы при малейшей опасности быстро скользнуть вниз. Спустя 10 минут выбрались на дорогу. «Серго, идем налево, объезжаем город», — сверившись с картой, скомандовал Всеволод. «Предельное внимание». «Кстати, командир, я свой канал подключил к бортовой сети», — похвастался водитель. «Так что можешь говорить еще и Инге, она тебя тоже слышит». Всеволод зажал гарнитуру рукой и крикнул Игорю. «Знаешь, сержант, что-то стрёмно мне. Надо было тебя в кресло стрелка сажать». Игорь в ответ только кивнул. Слишком непредсказуемой была Инга. Возьмет и поведет башней, сшибив Игоря или Всеволода. «Не беспокойся, командир», — раздался у него в гарнитуре голос девушки. «Пока не разрешишь, я ничего делать не буду, обещаю». «Так держать», — похвалил он девушку, при этом гадая, откуда известны его мысли. Если она не только может знать, где находится нужная ей вещь или человек, но и читать мысли, это может стать проблемой, поскольку его мысли о ней иногда уходят в сторону от боевого товарища и превращались в мысли о страстных поцелуях и ураганном сексе. Девушка была слишком эффектна. Но Всеволод не хотел заводить отношения с кем-то из команды. Если сблизится с ней, то перестанет отвечать за остальных. Все его внимание будет сосредоточено на ней, тогда кто-то может умереть. Мозг принял самое логичное решение. Вот только сердце считало по-другому. Всеволоду все больше нравилась эта красивая, сильная и решительная амазонка, и это могло стать проблемой. «Мы не будем думать об этом сегодня, мы подумаем об этом завтра», — сказал он вслух. «Ты о чем, командир?» — хором спросили Серго и Инга. «Просто мысли вслух», — пояснил Бур и услышал тихий смешок девушки. «Стоп, машина!» БТР резко качнулся вперед и замер. Тормоза у него были отменные. В Прямо поперек дороги выросла до боли знакомая пятиэтажка с небольшим супермаркетом, занимавшим весь первый этаж. Объехать ее полем было нереально. Край дома вплотную примыкал к крутому откосу. Дом буквально разломило надвое, но это было единственное повреждение. Из люка высунулась голова Серго в шлеме. — Зайдем, командир, нам жратва не помешает. Упрямиться было глупо. — Серго, останешься с машиной, остальные живо внутрь, собирайте продукты. Особое внимание тому, что не портится. Я пойду разведу объезд. Много не брать, в БТРе места не густо. При встрече с людьми не стрелять, черных и зеленых валить и не задавая вопросов. Всеволод спрыгнул с брони и снял с плеча автомат. Начали на все 15 минут и быстро пошел в сторону разрушенного города. Хотя какой нафиг город? Тут все три города в один сплющило. Местные строения доминировали, видимо, слияние было еще не закончено. Пятиэтажка упиралась краем прямо в завал. Расстояние между ними не превышало и полуметра. Такая своеобразная буква «Т» пришлось обходить развалины. В принципе, несмотря на провалы в асфальте и поваленные деревья, дорога для бронемашины была проходима. Всеволод бегом преодолел расстояние метров 50. Дальше путь был свободен, ехать можно было без проблем. Потянуло дымом. Всеволод принюхался. Нет, не показалось. Тянуло дымом и шашлыками. Он присел за кузовом машины совершенно незнакомой марки, видимо, местное авто, выглядело довольно изящно. Зеленые вряд ли смогли бы сделать что-то подобное, как, впрочем, и российский автопром. Наши автозаводы выпускали только ведра с болтами, иначе русские автомобили никак не назовешь. А вот военную технику русские делали лучше всех в мире. Все было сделано на случай апокалипсиса, просто и надежно. Бур начал двигаться в направлении дыма, который теперь видел очень хорошо. Он поднимался из-за соседнего дома, видимо, мангал там был не маленький. Вот только какому идиоту придет в голову жарить шашлыки в руинах? Осознание происходящего пришло почти сразу. Всеволод, спрятавшись за обломком стены, смотрел на небольшой лагерь паладинов. Видимо, это был разведывательный отряд, человек 30, не больше. Не все, правда, были в черной форме, несколько десятков гражданских, а с ними пятеро, сидящие на земле, со связанными руками, раздетые до нога. Заправляла всем молодая женщина в костюме амазонки. В точно таком же сейчас ходила Инга. Рядом с ней стояла девочка лет 12, а перед ней на столе лежал обнаженный окровавленный человек. Всеволода начало подташнивать от увиденного. Амазонка что-то скомандовала девочке, и та с полным равнодушием на лице, достав нож, принялась срезать с него мясо. К ней по одному подходили паладины и, опустившись на колени, принимали из ее рук пищу. Бур с трудом сдержал порыв рвоты, во рту появился отвратительный кислый привкус. Мужчина орал, вырываясь из самопальных колодок, но через минуту отключился. Правда, его быстро привели в чувство, и все началось по новой. Наконец он дернулся в последний раз и затих. Девочка, не обращая на это никакого внимания, продолжила его разделывать, швыряя куски мяса «черным», в кавычках. Некоторые жрали его сырым, некоторые жарили на костре. Отведя взгляд от жуткой трапезы, Всеволод принялся рассматривать остальное. Неподалеку от паломницы и ее маленькой помощницы был установлен еще один пыточный станок, изготовленный из подручных материалов, отчего выглядело особенно жутко. Именно к нему сейчас крепили кисти рук высокой ржеволосой женщины лет 40. Ее лицо казалось знакомым. Бур был уверен, что никогда не встречался с ней, но также был уверен, что похожее лицо видел совсем недавно. Всеволод быстро прикинул шансы. «Без вариантов», — пересчитав противников, сказал он сам себе. «Трое бойцов против 40 солдат и паломницы. К тому же не все паладины смотрели на устройство для пыток. Около десятка держали оцепление. Еще трое сторожили пленников». Всеволод уже забирался отступить, чтобы побыстрее вернуться к своим. Нужно уносить отсюда ноги, пока черные заняты. Пленникам они помочь не в силах, а вот разделить их судьбу могут запросто. Он почувствовал на своей спине взгляд и мгновенно обернулся, вскидывая автомат. Эта способность ощущать, что на тебя смотрят, не раз спасала ему жизнь. А еще он умел различать взгляды, например, мгновенно чувствовал ненависть, злобу, зависть, похоть и интерес. И на этот раз не обманулся. Взгляд человека, подошедшего сзади, был полон тревоги. «Инга, что ты здесь делаешь?» — прошипел он, резко махнув рукой, приказывая девушке пригнуться. «Тебя искала?» — так же тихо прошептала она в ответ. 15 минут прошли, тебя нет? Игорь приказал ждать, сказал, что если выстрелов не было, значит, с тобой все в порядке, а мне что-то тревожно. Что там? Черный, — шепнул Всеволод и, приложив палец к губам, показал на трещину, через которую наблюдал. Только не кричи. Он не должен был ей показывать того, что происходило в этом маленьком дворе, но ему нужна была ее реакция. От этого зависело, нормальный перед ним человек или уже не совсем человек. Инга пригнулась и заняла его место. Несколько секунд она смотрела на черных, которые почти закончили приготовление к очередной казни. Когда Инга обернулась, Всеволод не узнал ее. В больших, слегка раскосых зеленых глазах стояла пелена слез, а состояние девушки было близко к истерике. «Там!» — прошептала она. «Там!» — и снова не смогла закончить фразу. «Да, знаю, держу себя в руках, мы не можем им помочь, только разделить судьбу». «Ты не понимаешь! Там моя мама!» — почти вскрикнула девушка. Всеволод мгновенно все понял, скрутил Ингу в захват и зажал ей рот. «Прости», — шептал он, — «мы не можем помочь, и она бы не хотела, чтобы ты погибла. Так? Прости меня, но нам нужно уйти». Сопротивление Инги все усиливалось. Дикая сила просыпается в человеке, объятом безумием, словно дикарь, давно умерший в современных гуманистах, поднимает голову и захватывает власть над телом. Он понял, еще несколько секунд, и она вырвется. Тогда все, он не сможет сбежать, бросив ее. Придется вступить в бой. Погибнет она, погибнет он, чуть позже умрут и остальные. Будь хоть один шанс спасти ее мать, он бы рискнул, но шанса не было. Сквозь безумные крики черных он слышал, как над городом пронесся крик, полный боли и страдания. Паломница и ее подручные приступили к разделке новой жертвы. Кулак Бура с силой опустился на затылок девушки. Инга обмякла в его руках, но сознание не потеряла, все так же смотрела безумными глазами. Он быстро потащил ее прочь, она не сопротивлялась. Всеволод никогда не верил в молитвы, но сейчас было самое время просить Бога о помощи. Если девчонка сломается, она умрет, либо сама себя убьет, либо будет искать смерти. А еще Всеволод знал, окажись он на ее месте, никто бы не смог встать на его пути к спасению мамы. Убил бы любого. В итоге он взвалил ничего не соображающую девушку к себе на плечи и побежал. Инга была далеко не пушинкой, но Всеволоду придавали сил крики паладинов, которые еще долетали, и крик женщины, который намертво застыл в его мозгу. Он вылетел из-за развалин, словно спринтер на стометровке. «Заводи, что есть мочи!» — заорал он. Серго скрылся в люке, мотор взревел. Игорь навел ствол на край здания. Бур, швырнув бесчувственную девушку в десантный отсек, захлопнул дверь и одним прыжком взлетел на броню. «Вокруг этого дома живей!» — приказал он Серго. «Объезжаешь, дальше чистая дорога!» «Кто?» — раздался в гарнитуре голос Игоря. Пока Всеволода не было, он тоже наладил себе связь, чтобы не орать, перекрикивая двигатель. «Черный много!» — только и сумел сказать он. «Гони, Серго, гони!» БТР развернулся и, медленно перевалившись через ствол тополя, поехал по указанному маршруту. «Что там за дым?» — спросил Игорь, указав на дом, за которым происходило жуткое аутодафе. «Вроде мясом паленым пахнет». «После, все после!» — отрезал Всеволод, не спуская взгляда с угла, из-за которого в любой момент могли появиться противники, но обошлось. Паладины были заняты своим диким обрядом и просто проморгали БТР. Через 20 минут Серго свернул на указанную буром дорогу, ведущую прочь от обезумевшего города. Вскоре царство руин скрылось за поворотом, оставляя в душе Всеволода боль, которую невозможно было заглушить. Они почти достигли поворота на небольшую дорогу, ведущую вглубь леса, в котором скрывался объект ССНЛ-9, когда башня БТРа пришла в движение и начала стремительно поворачиваться. Всеволод распростерся на броне, пропуская спаренные стволы пушек над собой. «Тормози!» — заорал он бешено. Скорее всего, Серго услышал бы его даже без гарнитуры. БТР встал как вкопанный, едва не сбросив Всеволода с брони. Игорь соскользнул вниз, мгновенно поняв, что произошло. Из брони машины доносился шум борьбы. Вскоре все стихло, десантные люки распахнулись, и наружу начали выпрыгивать ничего не понимающие люди. Они ошарашенно замерли позади машины, глядя в тускло освещенное чрево БТРа. Неожиданно, словно снаряд из пушки, оттуда вылетел рыжий сержант, а следом, пригнувшись, вышла Инга. В правой руке она держала энергетическое оружие паломницы, в левой — ПС Игоря. «Инга! Остановись!» — крикнул Бур, спрыгивая с брони, занимая позицию между ней и людьми. «Остановись! Они ни в чем не виноваты! Это сделал я! Оставь их!» Он расстегнул бронежилет и сбросил его на землю. «Вот он я! Суди! Я заслужил приговор!» «Да что происходит?» — ошарашенно спросил Серго, наблюдавший за этой сценой с брони. «Я виноват в смерти ее матери», — ответил Всеволод, не сводя взгляда с обезумевшей Инги. В голове у бывшего морпеха металась лишь одна мысль. Если она начнет палить, телом прикрыть растерянных людей за его спиной. Инга легко взвела курок ПС. Что же, все верно. В прошлый раз паломница не смогла убить его из своего странного пистолета, значит, нужно действовать более простыми способами. «Ты убил ее мать?» — оторопела, спросила Ксения. «Я позволил ей умереть», — ответил Бур. «Не смог спасти, слишком неравны силы. Мы бы все погибли. Я не мог согласиться на такой размен, да и поздно уже было. Когда Инга подошла, они уже приступили к ритуалу». «Ты не человек!» — почти завизжала Ксения. «Ты нелюдь, и даже хуже!» Всеволод продолжал смотреть на Ингу. Она явно была не в себе, но почему-то колебалась и все же решилась. Бур видел, как напрягся на спусковом крючке ее палец. Пуля ударила в грудь, швырнув его на асфальт. Уже падая, он услышал выстрел. Странно, боли почти не было. Всеволод лежал и смотрел на стоявшую в двух шагах от него девушку. Та разжала пальцы, и пистолет упал на асфальт к ее ногам. К ее великолепным, длинным, стройным, обутым высокие сапоги ногам. «Странно», — подумал Всеволод, — «она меня только что убила, а я думаю о ее великолепных ногах». Инга опустилась на колени и заревела. «Не плачь, — тихо прошептал Бур. — Ты все сделала правильно. Я должен был заплатить». И тут оцепенение спало. Игорь, Карина и профессор рванулись к нему. Ксения подбежала и обняла Ингу, шепча ей что-то успокаивающее. Всеволод видел, как рвут на груди парку, как склоняется над ним профессор, чувствовал, как Карина, опустившись на колени, кладет на них его голову, а затем свет погас. Когда он открыл глаза, было темно. «Очухался?» — раздался рядом голос Александра Николаевича. Всеволод попытался что-то сказать, но не смог, в горле пересохло. «Вот, выпей», — протягивая стакан, — сказал профессор. Другой рукой он аккуратно приподнял голову раненого. Всеволод сначала цедил аккуратно, потом начал пить, выхлебал все, и эта вода показалась ему самым вкусным напитком, который он когда-либо пил. «Я не мог спасти ее», — прошептал Бур, хотя хотел сказать это громко и уверенно. «Простите». «Я понимаю, и остальные тоже». «Инга». «И она поняла, только слишком поздно. Жажда мести приняла свою жертву». «Что с ней?» «Лежит рядом, пыталась повеситься. Хорошо за ней Игорь приглядывал. Вовремя успели откачать». «Это я виноват, я сломал ей жизнь». И Всеволод заплакал. «Ты спас ей жизнь, и всем нам, и уже не один раз. Это только дурочка Ксюша несет какой-то глупый бред. Остальные понимают». «Вы не понимаете, я хотел, чтобы она увидела это. Хотел понять, кто рядом со мной, хладнокровное чудовище или человек. Только не знал, что там ее мать». «Ты не мог знать», — тихо сказал профессор. «Я тебя понимаю. После того, как она убила инквизиторов, я начал ее бояться. Все стали опасаться ее». «А теперь будут еще больше, и снова виноват я». «Не будут», — отмахнулся астрофизик. «Все понимают ее. И все в глубине души знают, что поступили бы точно так же. Так что хватит заниматься самобичеванием. Ты живой, это главное. Правда, не совсем здоровой, продырявила на тебя на совесть. Карина 2 часа с тобой возилась, пытаясь остановить кровь. Дырка вышла знатная, сантиметр правее, и все. Точно в сердце. Крови потерял немерено, но мощен бронтозавр, выкарабкался. 3 дня без сознания валялся. Теперь вон даже говоришь». 3 дня? — ужаснулся Бур и попытался встать. «Где мы? Что произошло?» «Лежи, а то снотворное вколю», — пригрозил Александр Николаевич. «Ты нам нужен не только живой, но и здоровый. Во всяком случае, ты единственный, кто может управлять отрядом, чтобы все не перелаялись. Оклемаешься, встанешь, а пока поспи. Сон — лучшее лекарство. Я не шучу». Всеволод устал, закрыв глаза. Он бы все отдал, чтобы изменить последние события, но ничего уже не вернуть. Он тяжело ранен, а Инга не хочет жить. Бог свидетель, он старался, пытался защитить этих людей, но все повторялось, как в Чечне. Тогда Бур тоже обещал парням, что все будет хорошо, но они погибли. «Как он?» — спросил профессора Игорь. «Хреново, Гош!» — прикуривая тихо, — сказал профессор. «Ранение очень тяжелое. Аптечку из БТРа мы почти выпотрошили. Нет медикаментов, обезболивающих. Даже бинт почти закончился. Всеволод потерял много крови. Наверное, вообще чудо, что он жив». «Что мы можем сделать?» — садясь рядом, — спросил Серго. Профессор пожал плечами. «Я не доктор, Карина тоже. Во-первых, ему нужен врач, настоящий врач. Во-вторых, нужны лекарства. Короче, ему нужно в больницу, причем в хорошую больницу. Кровь мы остановили, но рана начала гноиться. Видимо, в нее попали частички ткани». «Я думаю, у Всеволода остались сутки», — подвела итог Карина. «Значит, нужно найти врача и раздобыть лекарства», — поднимаясь, произнес Игорь. Ксюша, сидевшая рядом с Ингой и державшая ее за руку, тихо прошипела. «А по мне так нужно дать ему сдохнуть». «Заткнись, дура!» — бросила Карина. «Мы все обязаны ему жизнью». Мужчины согласно кивнули. Ксения обиженно отвернулась, надув губки. Инга в совете не участвовала. Девушка лежала на койке в полной апатии, уже сутки просто пялилась в потолок. Она напоминала живой труп. Кожа побелела, отсутствующий взгляд. После выстрела с ней случилась истерика. Она бросилась к Буру, но Игорь скрутил ее, отобрал оружие, еле успокоили. А потом она пыталась повеситься. И вот уже почти двое суток она ничего не ест и молчит, просто лежит и смотрит в потолок. «Профессор, и ты, Карина, останетесь здесь», — наконец, приняв решение, приказал Игорь. «А мы пойдем в лабораторию. До нее 20 километров, чтобы обернуться быстрее, возьмем БТР». «А если отвезти Всеволода туда?» — предложил Серго. Карина отрицательно покачала головой. «Он не перенесет дороги. Кстати, сомневаюсь, что вы сможете найти там врача. Просто лекарства нашу проблему не решат». «Не вали все в одну кучу», — приняв сторону парней, сказал профессор. «Сначала пусть добудут лекарства, а потом будем думать, где искать врача. Хотя тут и думать нечего, для этого придется лезть в город». «Хватит языком трепать, забираясь на броню», — бросил сержант. «Постараемся вернуться как можно быстрее». «Удачи», — пожелала Карина. Игорь кивнул, принимая пожелания, и бронетранспортер выехал из ангара. Когда Всеволода ранили, пришлось искать укрытие. Ближайшим объектом оказался небольшой частный аэродром, на котором стояло с десяток одномоторных самолетов. Здесь и решили разместиться. Достаточно далеко от города, почти 20 километров, и близко к объекту, хотя толком никто не знал, что это за объект. Одной рукой, держась за ствол пушки, Игорь поерзал, устраиваясь поудобнее. Рацию оставили профессору, как раз будет возможность проверить дальность действия. Серго за 3 дня неплохо изучил БТР. Оказалось, что на нем стоит довольно мощный передатчик. Если использовать шлемофоны, то можно постоянно поддерживать связь друг с другом. Игорь достал из кармана электронный планшет и посмотрел на точку, обозначавшую цель путешествия. Навигатор исправно считал расстояние. Оставалось чуть больше 10 километров. «Машина, стоп!» — скомандовал Игорь. БТР послушно замер, из люка показалась голова Серго. «Приехали?» Игорь кивнул. «Но только не уверен, что все будет просто». Он встал в полный рост и поднес глазам бинокль. «Вернее, похоже, что все будет очень сложно». Перед ним был маленький город, окруженный военной базой. 3-метровый бетонный забор, ворота, распахнуты настежь. В них застыл небольшой внедорожник, напоминающий отечественный «Тигр». В распахнутые ворота хорошо просматривалось прилегающее пространство. Ангары, казармы, вышки, асфальтированные дороги, бронетехника, вертолеты. Все это на территории небольшого города, где в полной безопасности могло обитать несколько тысяч человек. Там, за высоченным забором со шлюзовыми воротами, стояли обычные дома, не небоскребы, конечно, но в некоторых было около 10 этажей. Что самое интересное, в отличие от города Жуково, объект ССНЛ-9 совершенно не пострадал. И здесь, как и в разрушенном городе, не было людей. «На зону это больше похоже. Что делаем?» — разглядывая въезд, утыканный бетонными блоками в шахматном порядке, поинтересовался Серго. Давай потихоньку вперед, въедем вовнутрь, разберемся, — скомандовал Игорь. Серго кивнул и скрылся в чреве бронетранспортера. Машина тронулась и принялась выполнять змейку, продвигаясь к воротам. БТР легонько стукнул в кенгурятник внедорожника. Машина была на нейтрале и сдвинулась легко. «Нам бы сюда перебраться», — раздался в наушнике голос Серго. «Здесь свои плюсы и минусы», — задумчиво ответил Игорь. «Всемиром нам такой объект не удержать, вышибут моментом, а союзников у нас нема». «Но ты прав, база идеальная, периметр безопасности, деревья вокруг вырубленные. Так просто не подберешься. Был бы Всеволод транспортабелен, сюда бы пока перебрались». Неожиданно из громкоговорителя, торчавшего над будкой КПП, раздался мужской голос. «Вы въезжаете на базу батальона особого подразделения охраны объектов. Назовитесь!» Одновременно с этим спаренная пушка, укрытая в небольшом бетонном доте, навела стволы на БТР. Калибр был более чем солидный. 10 секунд, — произнес динамик. 9, 8, 7, 6, 5... Игорь спрыгнул с брони и достал из кармана удостоверение, ранее принадлежавшее хозяину камуфляжа. Подбежал к щитку, закрепленному на двери КПП, и мазнул пластиком по считывателю. Отсчет прервался. «С возвращением, лейтенант Носов!» Игорь сунул в карман карточку и, стянув с головы шлем, вытер пот, выступивший на лбу. «Пронесло», — залезая на броню, — произнес он. «Пронесло», — согласился Серго. «Не уверен, что наши 30-миллиметровые пушечки взломали бы этот бронеколпак». «Я больше чем уверен, что не взломали бы. Давай-ка двигай вперед прямо по центральной улице. Нам нужно в штаб. И если я правильно понимаю, это вон то бетонное двухэтажное здание рядом с главными воротами». БТР медленно поехал вперед, стволы автоматических турелей. Его уже не сопровождали. Сержант насчитал 4 штуки справа и слева от ворот. Эти пушечки точно разнесли бы их в клочья, если бы не пропуск лейтенанта Носова. «Конкретно окопались», — подъехав к штабу, заглушив двигатель БТРа, заметил Серго. Игорь согласно кивнул. 5 вертолетов на небольшом взлетном поле, причем не легкие патрульные, а летающие танки. Во всяком случае, выглядят они именно так. Этакая помесь К-50 и Ми-28». «Серьезные птички», — проследив за взглядом Игоря, согласился Серго. «А ты вон туда глянь!» Игорь повернул голову в указанную сторону. Это явно был автопарк. Пяток внедорожников, копий того, что они сдвинули с дороги, когда въезжали на базу, у каждого сверху установлен крупнокалиберный пулемет. 3 бронетранспортера, идентичных тому, на котором они проехали, и 2 машины на гусеничной платформе, напоминающие родные «Шилки». 6 спаренных пулеметов большого калибра и 4 ракеты, скорее всего, земля-воздух. «Что же они здесь охраняли?» — задал Игорь резонный вопрос. Серго пожал плечами. Игорь поправил гарнитуру от рации. «Искатель вызывает базу! Искатель вызывает базу!» «Искатель! Это база!» — раздался в эфире голос Александра Николаевича. «Как ваши дела?» «База, мы на объекте. Нужно как можно быстрее эвакуировать Всеволода сюда». «Искатель, это нереально. Он не перенесет транспортировку. Ищите лекарства». «База, здесь почти полноценный город, окруженный по периметру армейской частью. Склады и казармы, автоматическая система защиты. Какое-то время мы будем в безопасности. Нужно придумать, как доставить сюда Всеволода». «Мы подумаем», — ответил профессор. «А пока ищите лекарства. Отбой». «Классная связь», — прокомментировал разговор Игорь. «Такое ощущение, что Николаевич в соседней комнате, а ведь до него без малого 20 км». «Нам бы такую связь в армию», — завистливо заявил Серго. «Что делаем?» «У тебя документы с собой?» Серго кивнул и достал из кармана точно такую же пластиковую карточку. «Тогда пошли в штаб, нужно разобраться, что здесь да как». Игорь подошел к считывающему устройству и мазнул по нему пропуском. Замок двери послушно щелкнул, никакого предупреждения от системы охраны не последовало. На первом этаже располагались кабинеты различных служб, оружейка и столовая для старшего командного состава. Везде валялись комплекты военной формы, все так, как рассказывал Всеволод. Такое ощущение, что люди просто испарились из своей одежды. «Наверх», указав взглядом на лестницу, спросил Серго. Игорь кивнул. Наверху было интереснее. Длинный коридор с многочисленными дверями упирался в большие стеклянные двери, за которыми располагался командный пункт, больше напоминающий центр управления полетами, который каждый из них не раз видел по телевизору. «Нам туда», — уверенно заявил Игорь и мазнул посчитывателю пропуском. «В доступе отказано», — заявил голос из невидимого динамика. «Твою мать!» — выругался Игорь. Он оглянулся на коридор. Неподалеку от двери лежала кучка вещей, все, что осталось от хозяина. В отличие от их полевых комплектов, это была темно-синяя штабная форма, судя по юбке и туфлям, принадлежавшая женщине. Сержант порылся в карманах и извлек небольшую пластиковую карточку, внешне отличающуюся от тех, что были у них. «Майор Ингрид Лавсон», — прочел он. «Серго, как думаешь, майор имеет доступ за эту дверку?» «Стопудово», — отозвался Игорь Второй. «Значит, пойдем проверим». Сержант мазнул по считывателю. «Доступ разрешен», — раздался из динамиков знакомый голос. «Добро пожаловать, майор Лавсон. Вы пропустили две дежурные смены, и на вас будет наложено взыскание». Игорь пожал плечами, жаль, подставил женщину. Ну да ей уже все равно. Они вошли в ЦУП. «Что дальше?» — разглядывая два десятка компьютеров и огромную тактильную карту, спросил Серго. «Понятия не имею, честно», — признался бывший сержант, который уже успел сегодня побывать лейтенантом и майором. Он быстро окинул взглядом помещение и уселся за первый попавшийся стол. «Будем искать. Ты как, с компами?» «Скорее всего, как ты, на саксофоне», — схохмил Серго. «Понятно, значит, никак, а я вот немного шарю». Комп загудел, загружаясь. Операционка была незнакомой, но внешне напоминала MacOS. К счастью, она была на русском. «Введите персональный код», — всплыло на экране окно запроса. Игорь бросил взгляд на карточку и вбил 7 знаков, напечатанных на обратной стороне. «Доступ разрешен, уровень доступа 2». «Интересно», — спросил Серго, глядя на монитор из-за плеча Игоря, — «что нам разрешено с доступом 2?» «Ну, судя по тому, что владелец карточки майор, скорее всего, немало», — дозвался Игорь, изучая дерево каталогов. «Нашел. Смотри». Он ткнул пальцем в папку с индексом «СС. Медицинские исследования». «Думаешь, майор имеет доступ к документам уровня совершенно секретно?» «Проверим». Щелчок мышкой, секунда ожидания. «Доступ разрешен», — раздалось из динамика. Игорь пробежал глазами по вложенным файлам. «Смотри», — ткнул он пальцем один из файлов, название которого было «Экспериментальные исследования. Регенерация поврежденных тканей». «Нехилый отчет», — открыв документ, заявил сержант. «Ага, будь у нас пара дней и специфические знания, может быть, мы что-нибудь и поняли бы, прочитав эти 74 страницы», — скептически хмыкнул Серго. Игорь был вынужден согласиться, но сдаваться не собирался. Пробежав глазами по оглавлению, он пролистнул документ на 26-ю страницу и принялся изучать текст. «Серго, может, ты себе тоже пропуск найдешь? Пороешься в другом компе, нам же нужны технические параметры, техники и оружие». «И не мечтай», — отозвался Игорь, — «мне проще комп сломать. Так что я сейчас возьму стульчик и буду тихо, как мышка, сидеть и ждать, пока ты решишь, что делать дальше». Игорь пожал плечами и вернулся к документу. Серго же поступил, как обещал, сел на стульчик и, откинувшись, закрыл глаза. Игорь изредка бросал на него завистливый взгляд и все глубже зарывался в отчет некоего доктора Дмитриева, где тот описывал эксперименты. Что удалось, а что нет. Вскоре из-за спины раздалось сопение, Серго просто уснул. На то, чтобы разобраться во всем, сержанту потребовалось чуть больше 3 часов. Дважды на связь выходил профессор, дважды Игорь сам с ним связывался, спрашивая советы. «Подъем!» — скомандовал он, закрывая документ. Серго проснулся мгновенно, словно не спал. «Ну, что удалось узнать?» — спросил он слегка сиплым голосом. «Я знаю, куда нам надо, и знаю, что нам надо. Но есть несколько проблем. Например, доступа Ингрид Лавсон будет недостаточно, чтобы попасть на объект 011. И система безопасности там отличается от здешней, так что тебе уже не удастся сесть мне на хвост. Короче, нам нужно 2 пропуска. Первый, скорее всего, находится в кабинете начальника базы генерала Штейна. А вот второй должен принадлежать кому-то из научников, лучше всего этому самому доктору Дмитриеву». «А если ты пойдешь один, — предложил Серго, — как генерал Штейн?» «Облом», — покачав головой, — сказал Игорь. «Для того, чтобы попасть в нужное нам хранилище, нужны 2 человека. Да и я не уверен, что там нет системы визуального определения личности». «А ты уверен, что нам туда?» «Уверен. Если мы найдем то, что удалось получить академику Дмитриеву, то Всеволод сможет встать на ноги уже через 24 часа». «Круто. И что удалось создать этому профессору?» «Нанорегенератор. Что-то типа супермелких роботов, которые впрыскиваются в тело раненого и занимаются восстановлением ткани и всего прочего. Где-то в этом городке есть секретная лаборатория. Нам нужно туда». С карточкой генерала Штейна проблем не возникло. Он испарился из своей темно-синей формы в кресле за собственным рабочим столом. Игорь сменил третью личину за день. Как бонус можно было рассматривать то, что в момент катастрофы у генерала проходило совещание. Весь «генералитет» в кавычках базы испарился одновременно прямо из-за массивного стола, и Серго, пошарив по карманам мундиров, обзавелся пропуском полковника Игнатова, заместителя Штейна. Игорь потратил полчаса на то, чтобы найти в компьютере генерала подробную схему НЛ-9 и схему части ОПОО. «Будем отключать систему безопасности?» — спросил Серго. «Ты спятил?» — удивленно посмотрел на него сержант. «Пока она работает, сюда хрен кто войдет». «Я уже посмотрел схему. Великолепная автоматика. Если бы не пропуск, нас бы в клочья разнесло. В принципе, с такой системой можно вчетвером эту базу контролировать. Против пехоты пулеметные гнезда, 70-миллиметровые пушечки против легкой бронетехники и 124-миллиметровые против тяжелой. Также 3 ракетных комплекса ПВО и 5 зенитных автоматических установок. Есть еще какие-то боевые дроны, но их поставили незадолго перед финалом и не подключили. Короче говоря, без официального доступа сюда не попасть, а у нас он самый высокий». «Ага», — ехидно заметил Серго, — «ты за 2 часа прошел путь от лейтенанта до генерала, даже за взятки я такого карьерного роста не видел». «А сам-то», — парировал Игорь, — «был рядовым, стал полковником. Не менее стремительная карьера». Они постояли перед штабом, покурили. В ящике стола у генерала, помимо хромированного пистолета незнакомой модели, нашелся блок сигарет, и оба сейчас пребывали в экстазе, не экономя курева. «Хороший табак», — плюнув на бережливость и закурив еще одну, довольно заметил Серго. «Неплохой», — согласился Игорь, — «только легкий. Даже если фильтр оторвать, все равно слабоватый». «Что есть, то есть», — отозвался новоиспеченный полковник. «Ты, кстати, пока по компам шарил, не понял, куда это местные из своей одежды повыпрыгивали?» «Есть соображение. В том отчете про регенерацию, что я читал, есть глава про обратный процесс. Там всякая теоретическая муть, мало чего понятно, но, если в двух словах, то эти нанороботы могут программироваться не только на излечение, но и на уничтожение. Что-то там про ДНК и тому подобное. Короче, они как собаки. Какую команду дашь, ту и получишь. Если эту мелочь запрограммировать на разрушение, метнуть в бой, город с населением в 10 миллионов человек за 5 минут становится историей. Идеальное оружие. Все цело, а противника нет. После чего у маленьких жрунов запускается команда на самоликвидацию, и вуаля». «Сильно», — с уважением произнес Серго. «И никакой радиации». «Именно», — подтвердил Игорь. «Видел этот их город? Заходи и живи, все цело, пока слиянием не накрыло». «Думаешь, кто-то нанес удар подобным оружием?» — предположил Серго, поняв, к чему клонит Игорь. «Или роботы вырвались и уничтожили своих создателей, а заодно и всех людей на планете. Кто его знает? Гадать можно до бесконечности. Заводи, БТР, нужно ехать, там Всеволод помирает». Серго швырнул окурок и полез на место водителя. Вскоре бронемашина уже выруливала со стоянки перед штабом, беря курс на шлюзовые ворота секретного городка-лаборатории. Пропуск генерала Штейна сработал, создатели контрольной системы не учли одного важного фактора. Ставка была на то, что система работает в паре с человеком. Разработчики даже представить себе не могли, что человека вдруг рядом не окажется. Теперь же проверять личности предъявителей пропусков было некому, а сама система вполне довольствовалась пропуском. С таким успехом даже мартышка могла войти, если бы верно использовала карточку. Хорошо, что создатели не додумались поставить распознавание голосов или видеокамеры, сравнивающие портреты с внешностью предъявителя. Даже простейший сканер отпечатков пальцев отсутствовал. «Не понимаю», — разглядывая территорию научного городка, недоуменно произнес Игорь. «Тебе не кажется, что все слишком просто?» Мазнул карточкой и вошел. «Кажется», — отозвался Серго, высунувшись из люка по пояс. «Чем проще войти, тем сложнее выйти, и меня напрягает отсутствие сканеров». «Наши опасения сходятся. Давай вон к тому комплексу». Игорь указал на три здания типа свечка, соединенных между собой прозрачными переходами, какие делают над широкими оживленными магистралями. «Ты уверен, что нам туда? Это же не слишком похоже на лаборатории». «По плану туда, хранилище в подвале третьего корпуса, и нам еще кабинет Дмитриева найти нужно. Он где-то в первом здании». «Туда так туда», — легко согласился Серго, и машина тронулась с места. «А какой из них? Первая?» — раздался в наушнике голос Серго. «Первая ближняя к нам», — пояснил сержант, — «там, где у входа стоянка большая». «Понял, паркуюсь». Внутрь вошли без вопросов, только пришлось прокатывать обе карточки. Дверь захлопывалась мгновенно, дабы никто не сел обладателю пропуска на хвост. Первый корпус служил административным зданием. Кабинет Дмитриева должен был быть на седьмом этаже. «Академик отхватил себе пентхаус», — пошутил Серго. «Знаешь, это лучше закрытых шарак-зон при сталинском режиме. Хотя, надо признать, работали такие зоны ударно. Половина научных открытий была сделана там». Огромный кабинет профессора был пуст. Они тщательно обыскали стол, шкафы, маленькую комнату отдыха. Никаких признаков Дмитриева. «Что будем делать? Без пропуска нам в хранилище ходу нет!» Серго растерянно пожал плечами. «Слушай, а то, что хранится в этом секретном подвале, нам реально необходимо? Ты уверен?» «Уверен», — твердо ответил сержант. «Без этого у Всеволода нет шансов. Даже если мы приволочем обычные лекарства, где нам искать врача? В Жукове, который превратился в зону боевых действий инквизиторов и паладинов? Ты же слышал Бура, слышал то, что он рассказал. Сунемся туда, закончим, как мать Инги. Сожгут, а затем сожрут». «А если...» «Не ожидал от тебя», — нахмурился Игорь. Он понял, что хотел сказать его тезка. «Где б ты был, если б не Всеволод?» «Он разрешил идти с нами. Дал тебе оружие, и вот теперь ты предлагаешь дать ему умереть?» «Случайная мысль», — опустив взгляд, виновато произнес Серго. «Я не хочу его смерти, я благодарен ему, но нельзя спасти всех и каждого. Это ведь его слова». «Его», — согласился Игорь, — «вот только он, не задумываясь, рисковал жизнью, чтобы спасти нас». «Не нас, а вас», — поправил Серго. «Он спасал вас, и была бы возможность, бросил бы остальных там». «А почему?» — холодно спросил Игорь. «Да понимаю я», — взорвался Серго. «Понимаю, и сам поступил бы так же. Правило боя — спасай тех, кого можешь, остальных брось». «Верно. Вот сейчас мы можем его спасти. Для нас бы он сделал то же самое. Теперь наша очередь его не бросить». «Ну, где будем искать профессора?» — вздохнув, спросил Серго. «Есть зацепка». Сержант показал листок бумаги. Похоже, прямо перед самым Бадабумом его просили срочно прибыть в лабораторию номер 7. Это во втором корпусе. «Пошли», — согласился Серго. «Все равно больше вариантов нет». «Есть», — еще злясь на напарника, грызнулся Игорь. «Но он неприемлем». Серго промолчал. «Нужны новые удостоверения. Ксивы генерала и полковника не дают нам прав на вход в научные лаборатории». «Ну, с этим просто». Серго нагнулся к лежавшей на полу куче тряпья и извлек оттуда голубоватый кусочек пластика. «Вот я теперь Ингмар Штоль, лаборант из 4-го отдела». «Лаборанта маловато. Для входа в 7-ю лабораторию нужно иметь доступ 2-й степени. Это сверхсекретный отдел». Ксивы нашлись быстро. Игорь стал профессором Голубевым, заведующим 11-й испытательной площадкой, а Серго — доцентом Генрихом Крузом. Оба имели доступ 2-го уровня и могли передвигаться по 2-му корпусу свободно. «Где лаборатория?» — спросил Серго. «Третий этаж, мы на 6-м», — ответил Игорь. «Кстати, не знаешь, почему я все время оказываюсь младше тебя по званию? Сначала ты лейтенант, я рядовой, затем ты генерал, я полковник. И вот теперь ты профессор, а я всего-навсего доцент. Блин, где в мире справедливость?» «Справедливости в мире нет», — парировал Игорь. «А тенденция действительно интересная». «Нифига не смешно», — надулся Серго. «Я шучу, расслабься. Кстати, третий этаж», — он мазнул карточкой по считывающему устройству на двери и вошел внутрь. Весь этаж был отдан под 7-ю лабораторию. Множество изолированных друг от друга помещений, заставленных непонятными приборами. Через каждые несколько шагов попадались кучки одежды, было даже несколько защитных костюмов, какие носят при биологической опасности. «Тебе это не кажется странным?» «Что?» — спросил Серго, склоняясь над очередной кучкой покинутых хозяином шмоток в поисках карточки. Чтобы найти документы Дмитриева, проверять приходилось всю одежду, попадавшуюся на пути. «Эти люди не были застигнуты врасплох. Смотри, явно была эвакуация. Носки, ботинок и туфель смотрят в одном направлении. Они все бежали в сторону выхода». «Хочешь сказать, что все началось тут?» — подвел итог Серго. Игорь кивнул. «Да, мне кажется, что это здесь они открыли ящик Пандоры». «Похоже на правду», — согласился Игорь Второй. «Да и отчет тот», — сержант кивнул. «Я про то же. Думаю, Дмитриева нужно искать там, где проводился эксперимент». Все казалось довольно просто. Естественным центром этого этажа был огромный куб, сделанный не то из пластика, не то из стекла. Дверь, ведущая в куб, была распахнута. Внутри, прямо по центру, металлический стол, где в специальном зажиме был закреплен небольшой стеклянный контейнер, окруженный десятком различных приборов. На полу валялось несколько комплектов костюмов высокой защиты. «Ты был прав», — быстро осмотревшись, подвел итог Серго. Он подошел поближе к столу и наклонился к контейнеру. «Тут трещина. Похоже, через нее вырвались на свободу эти нахрен его знает что». «А вот и великий ученый Дмитриев, отстегивая от костюма идентификационную карту», — сообщил напарнику Игорь. «Пошли отсюда. Нам в третий корпус, вернее, в подвал, который находится под всем комплексом, но вход туда есть только из третьего». «Погоди, погоди. Видишь?» — указав за стекло куба лаборатории, спросил Серго. «Ты о чем?» — не понял сержант. «Камеры. Они снимали эксперимент. Если найдем запись, узнаем, что здесь произошло». «Точно!» — хлопнул себя по лбу Игорь. «Балбес, я забыл, что у нас еще одна задача. Хватай одну камеру, ищи кассеты. Я с нашими свяжусь, узнаю, что как». Серго взялся откручивать камеру, а Игорь занялся связью. «База — это искатель, как слышишь меня?» «Искатель — это база, принимаю чисто. Какие новости?» — раздался из гарнитуры голос Карины. «Где профессор?» «Он немного занят. Нас, видишь ли, атакуют». «Что? Почему сразу не доложили?» «Пока ничего серьезного, Александр Николаевич пока справляется. Внутрь ангара им точно не пробиться». Голос Карины перекрыла короткая очередь, затем еще одна. «Кто атакует? Почему нас не вызвали?» «Это не люди, какие-то звери. Напоминают помесь собаки и носорога. Размером с волкодава, на носу рог, шкура толстая, да и вообще массивные, неповоротливые. Профессор их сдерживает». Снова очередь, а затем послышался тяжелый удар в ворота, словно автомобиль в них врезался. Даже находясь за 20 километров от места событий, Игорь словно почувствовал, как вздрогнул ангар. «Не беспокойтесь», — довольно уверенным голосом произнесла Карина. «Мы удержимся. Занимайтесь делом. У вас есть новости?» «Да, мы вроде бы нашли лекарство», — быстро просветил девушку сержант. «Но нужно время, чтобы его добыть, не зная, насколько это затянется». «Мы справимся». «Я беспокоюсь за тебя». «Мне приятно», — раздался в ухе потеплевший голос Карины. «Возвращайся быстрее. Конец связи». «Что у них там?» — спросил Серго. Он уже упаковал камеру в рюкзак и теперь распихивал найденные в небольшом шкафчике кассеты по карманам. «Их атаковали какие-то звери. Карина говорит, массивные твари размером с волкодава плюс на носу рог. Сказала, чтобы мы не дергались, типа у них все под контролем». «И?» Игорь по тону понял, что его тезка боится за Ксению, которая, в отличие от Карины, была совершенно беззащитна. «И мы не дергаемся. Со слов Карины, у профессора все под контролем, так что идем к хранилищу». Серго кивнул. «Николаевич хоть мужик и в годах, но повоевать успел в свое время. Защитить женщин сможет, тем более от какого-то зверья, да еще в закрытом ангаре». «Все, хватит стоять на месте, направляясь к выходу», — скомандовал Игорь. «Движение — жизнь. Чем быстрее найдем хранилище и заберем этот самый драгоценный медикамент, тем скорее вернемся к нашим». Сложностей с пропусками не возникло, двери послушно распахивались, и уже через 10 минут оба Игоря остановились перед спуском в подвал, который явно служил местным обитателям гигантским хранилищем. «Нехилая дверка», — разглядывая препятствие, присвистнул Серго. «В ней тонны полторы будет». «Не меньше», глядя на 2-метровую стальную преграду, согласился сержант. Подобные двери он видел только в бункерах, предназначенных служить убежищем при ядерном ударе. «Предъявите пропуск», — скомандовал механический голос. Игорь и переглянулись, и по очереди предъявили карточки генерала и профессора. «Доступ подтвержден, карты приняты, провожу идентификацию голоса». «Генерал Штайн, четко и внятно произнесите слово «яблоко».» Игорь на секунду растерялся. Вот и накаркал, что называется. «Яблоко!» — громко произнес он. Наступившая тишина показалась ему звенящей. «Голос неопознан, назовите пароль». Игорь и Серго снова переглянулись. Похоже, весь их план летел к чертям. «Твою мать!» — выдохнул сержант. «Пароль принят», — после паузы сообщил голос из динамика. Игорь почесал затылок. «А генерал, похоже, с юморком был», — прошептал он Серго. «Профессор Дмитриев, четко и внятно произнесите слово «автомат».» «Автомат», — немного помедлив, — повторил Серго. «Подтверждение идентификации. Доступ в хранилище разрешен». Замок сухо щелкнул. Серго и Игорь переглянулись. «То ли мы везучие, то ли я не знаю», — глядя на отъезжающую в сторону дверь, прокомментировал событие Игорь. «Если бы не про канала, могли бы до посинения здесь сидеть. Даже подгони ты сюда один из танков, которые в ОПОО стоят, хрен бы мы ее выбили». Серго согласно кивнул и стал спускаться по ступеням, считая их ради интереса. 110, — сообщил он, когда перед ним возникла еще одна дверь. «Я так прикидываю, что мы ушли под землю метров на 20, а то и больше. Надеюсь, тут обойдется без идентификации». Обошлось, хватило карточки генерала. Дверь послушно, повинуясь гидравлическому поршню, распахнулась, открывая длинный коридор, из которого в разные стороны шло не меньше десятка ответвлений. Каждый из периферийных проходов заканчивался стальными воротами. Нужное им хранилище, согласно принципу невезения, оказалось предпоследним. И вот тут их удача, похоже, закончилась. Это место было защищено по высшему разряду. Идентификация личной карты, сканер отпечатков пальцев, голосовой анализатор и на закуску видеоанализатор. «Без шансов», — растерянно глядя на все это великолепие, произнес Серго. «Как не обидно с тобой соглашаться, но ты прав, дружище», — устало садясь возле стены, произнес Игорь. «В эту избушку нас не приглашали». «А если...» — Серго снял рюкзак и, покопавшись в нем, извлек на свет божий несколько брикетов взрывчатки. «Хорошая идея. Если там есть защита от подобных умников, например, при насильственном проникновении, все внутри должно быть автоматически уничтожено». «А нам есть что терять», — пожал плечами Серго. «Если ты прав, мы останемся на бабах при любом раскладе». «Может, все-таки попробуем нормально войти, карточки предъявим, в автомат яблоко поиграем?» «Даже если со словом «увяжемся», внешнюю идентификацию не пройдем». «Терять все равно нечего, пробуем». Игорь достал карточку Штейна. Серго пожал плечами и подошел ко второму электронному замку. «Помни, делаем все одновременно», — напомнил сержант. «Раз, два, три. Начали». И у них получилось. Вероятно, сработал заряд удачи, помноженный на неимоверное везение. Видео и сканер отпечатков оказались отключенными, а голосовой анализатор удалось обмануть по прежней схеме. Видимо, генерал Штейн не сильно парился с паролями, и «твою мать» снова сработала, а голос Серго совпал с голосом Дмитриева. Дверь плавно заскользила, скрываясь в стене. «Дерьмовая у них система безопасности», уже входя в хранилище, поделился со спутником Игорь. «Полное дерьмо. У наших богатеев в обычных квартирах куда лучше системки стоят». То, зачем они пришли, нашлось на стеллаже под номером 42. Это был обычный пистолет-шприц, заправленный жидкостью розового цвета. «Лишь бы сработало, аккуратно убирай добычу», — сказал Игорь. «Сработает», — оптимистично отозвался Серго. «Не может не сработать. Столько трудов положили, что в эту хрень добыть. Просто не может быть иначе. Все, валим отсюда. Там кое-кто, помимо Всеволода, в нас нуждается». «Тогда погнали». Игорь первым рванул по коридору. На этот раз шли знакомым путем, нигде не задерживаясь, и выбрались из научного комплекса за 10 минут. БТР был там, где они его оставили. Запрыгнув на броню, он вызвал Карину. «Искатель вызывает базу! Искатель вызывает базу!» «Искатель — это база!» — на этот раз ответила Ксения. Ее голос дрожал от возбуждения и страха. На заднем плане отчетливо слышались автоматные очереди. База, мы нашли то, что искали, и возвращаемся. Как поняли? — Игорь! — закричала Ксюша открытым текстом. — Игорь, быстрее! Ворота! Они почти пробили ворота ангара! — Мы будем минут через 10-15. Держитесь! — Пожалуйста! — закричала девушка в панике. — Торопитесь! Игорь расслышал новый удар по воротам и скрежет разрываемого железа. — Ждите, идем! Серго, гони, что есть мочи! — закричал он в микрофон шлемофона. — Блин, что так орать? Я почти оглох. — Там все так плохо? — послышался голос водителя. — Нашим помощь нужна, так что гони, брат! — Понял, держись. И БТР рванул с места не хуже Феррари. Игорь даже не знал, что бронемашины в принципе способны на подобное. Он с трудом удерживался на броне, вцепившись в пушку обеими руками. Ворота между академическим и военным городками были закрыты. Пришлось остановиться и снова проводить процедуру с карточками. Дальше их уже ничто не задерживало. Километр базы ОПОО пролетели меньше, чем за минуту. «Тормозни за воротами!» — приказал Игорь. Он мазнул пропуском генерала по контрольной панели и нажал кнопку «Закрыть ворота», а следом еще одну — «Консервация». Теперь так просто на территорию не войти. Нужно активировать консоль с внешней стороны ворот, и открыть их мог человек с пропуском, принадлежавшим ранее военному, со званием не ниже, чем полковник. Даже если у зеленых окажутся пропуска местных армейцев, как у Всеволода, Игорь сильно сомневался, что это будут документы выше, чем капитана. А значит, чтобы войти на базу, придется принять бой с автоматической системой защиты. Сержант проскочил в щель смыкающихся створок и запрыгнул на броню. «Поехали!» — скомандовал он, хотя в этом не было особой нужды, и едва Игорь оказался на броне, машина тронулась с места. «Я вроде как застолбил это местечко за нами!» «Полезное местечко!» — раздался в шлемофоне голос Серго. «Сюда нужно будет непременно вернуться. Если бы у нас была эта база изначально, смогли бы спасти тех женщин!» «Наверное, нехотя», — ответил Игорь, — «вспоминать о решении Всеволода оставить беглецов не хотелось». На территорию аэродрома бронетранспортер влетел спустя 17 минут. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. У Ксюши было достаточно оснований для паники. Пять неизвестных тварей размером с пони настойчиво атаковали ангар. Изредка из-под крыши раздавалась короткая автоматическая очередь, но звери с несвойственной их комплекцией грацией уходили от огня. Пока стая отвлекала, один набирал скорость и с разбега врезался в ворота ангара, пробивая их рогом. Разорвав металл, он отбегал и снова начинал лавировать, готовясь к новой атаке. Но защитники явно тоже не были лыком шиты. Перед воротами валялось три туши. Выходило, что изначально тварей было восемь. Игорь скользнул под броню и занял кресло стрелка. Активировал дисплей, навел пушку на крайнего носорога, который прятался за машиной, стоявшей метрах в 20 у ангара. Выстрел. Попадание. Твари не ожидали нападения с тыла. 30-миллиметровый снаряд разорвал зверя в куски, а Игорь уже наводился на следующего носорога, вертевшего головой в поисках врага. Это был матерый самец, намного крупнее остальных, с белой шкурой. Видимо, он и являлся предводителем стаи. Игорь не стал скупиться и жахнул из обоих стволов. И промазал. Зверь совершил неимоверный прыжок в сторону, а снаряды разворотили какую-то вспомогательную аэродромную машину, которая тут же взорвалась. Часть загоревшегося топлива попала на укрывавшегося за ней зверя. Взревев от боли, тот рванул на БТР. Тут в дело вступили Александр Николаевич и Карина. Сосредоточив огонь двух автоматов, они свалили неведомую зверушку почти на старте. Белому носорогу на оценку ситуации хватило несколько секунд. Явно, сообразив, что дело пахнет керосином, причем в буквальном смысле, он издал громкий рев и рванул прочь. Двое других уцелевших членов стаи следовали за ним. Игорь дал вслед представителям местной фауны еще один залп, но не попал. Ворота ангара разошлись, скрипя искореженным алюминием, и БТР въехал внутрь. Створки за ним сошлись с тем же скрежетом. Игорь спрыгнул с брони, поцеловал бросившуюся ему на грудь Карину, пожал руку профессору. — Ну что, академик, тяжело было? — Терпимо, — отозвался астрофизик. — Но твари хитрые, сами видели. — Видели, — спрыгнув на землю, — согласился Серго. — Где Ксюша? Забилась в угол вместе с рацией, мотнув головой в глубину ангара, ответила Карина. И дрожит. Сражаться отказалась, поначалу вообще кричала, что мы живодеры, убивающие ни в чем не повинных зверьков. Я все думаю, а она вообще понимает, где находится? — Оставьте ее, привыкнет, — вяло отмахнулся Серго. — Инга так и не пришла в себя? Лежит на койке, смотрит в потолок, даже на выстрелы не реагировала. Раньше такая живая, деятельная была, а теперь я опасаюсь за нее. — Николаич, ей нужно время. — Я понимаю, — согласился профессор, — но беда в том, что здешний мир может не дать ей этого времени. Честно говоря, я думал, когда начнет стрельба, она придет в себя, стряхнет оцепенение, но она даже не моргнула, просто лежит и смотрит в одну точку. — Ну а как она ест, вы сами знаете, чистый робот. — А Всеволод как? — Плохо, — бросив быстрый взгляд на надувной матрас, где лежал Бур, ответила Карина. Впал в забытье, бредит, кричит что-то, командует солдатами. Похоже, сейчас он заново переживает все свои ночные кошмары. Рана гноится все больше. Я уже не уверена, что лекарства смогут помочь, как и врач. Если не случится чудо, к завтрашнему вечеру он умрет. — Девушка, вы обратились по адресу, — приобняв Карину, улыбнулся Игорь. «Сегодня наш Серго-девиз таков. Невозможное делаем сразу, чудо требует некоторой подготовки. Вот как раз этой подготовкой мы и занимались почти весь день, и теперь готовы творить чудеса». «Вам удалось найти лекарство?» — спросил профессор. Игорь кивнул. «Правда, я не уверен, что это лекарство, но в нашем понимании. Реально больше на чудо похоже. Если оно сработает, наш командир встанет на ноги за 24 часа». — Да ладно, такие ранения месяцами заживают, — отмахнулась Карина. — Милая, я же сказал, мы ездили за чудом. Теперь главное, чтобы оно произошло. — Это было бы великолепно, — вздохнула Карина. Без Селда и Инги очень тяжело. — Я начинаю ревновать, — шутливо заметил Игорь. — Не беспокойся, Всеволод хорош как командир, но как мужчина ты мне нравишься больше. И она, встав на цыпочки, быстро поцеловала Игоря. — Верю, — рассмеялся сержант. — Маленький перекур, и давайте-ка займемся раненым. Все согласно кивнули, только Ксюша бросила в сторону мечущегося на матрасе Всеволода неприязненный взгляд. — Скоро это может стать проблемой, — подумал сержант, но вслух ничего не сказал. Он достал из рюкзака пистолет-шприц, наполненный розоватой жидкостью. — Думаешь, сработает? — спросил профессор. Игорь пожал плечами. — Надеюсь, надежда умирает последней. Без Всеволода будет тяжело. За эти дни он стал настоящим лидером, хотя и принял несколько неправильных с точки зрения Ксюши решений. И абсолютно верно, кстати, с точки зрения командира и солдата. — Как думаешь, — продолжил Александр Николаевич, — ты смог бы его заменить? Игорь отрицательно покачал головой. Постояли, помолчали. Сержант закурил, угостил профессора. Дело не в командовании. Всеволоду хватает воли принимать нужные и правильные решения, даже если цена слишком высока. Я никогда не смог бы бросить ту группу, и мы бы все погибли. А он взял ответственность на себя, и теперь мы вроде как чистенькие все. Я так не смогу. Ты прав, — раздался из-за спины голос Карины. Пока он решал за весь отряд, мы все чувствовали себя чистыми. Даму угостят сигареткой. Игорь протянул ей запечатанную пачку. «Держи, мы нашли целых два блока». «Здорово», — обрадовалась девушка. «А то я уже все бычки и дважды выкурила и даже в мусоре порылась. Как ни странно, нашла там две раздавленные сигареты». «Наслаждайся», — улыбнулся Игорь, обняв девушку одной рукой. «Знаете, что такое апокалипсис?» Профессор и Карина отрицательно покачали головой. «Апокалипсис — это когда тебе не стыдно сказать, что ты рылся в мусоре в поисках окурков и объедков, потому что люди, которым ты это говоришь, тебя поймут». Все трое рассмеялись. «У Всеволода жар, нужно торопиться. Давайте приступим к лечению», — поторопила мужчин Карина. «Пойдем», — решительно заявил Игорь. «Если кто умеет молиться, сейчас самое время». «Что-то еще нужно? Или просто сделать укол и все?» — спросил Александр Николаевич. «Судя по отчету, процедура довольно болезненная, так что понадобятся ремни. Лучше сразу притянуть его к чему-то жесткому. Хорошо бы что-то вроде стола. Этот надувной матрас он порвет, как тузик грелку». «Может, поменяем его местами с Ингой?» — предложила Карина. «Топчан надежный, его хрен развалишь». «Принято», — согласился Игорь. «Серго, помоги профессору, а я поищу ремни. Карина, помогай». Все пришли в движение, каждый знал, что делать. С ремнями разобрались быстро. Просто вышли из ангара и выдрали парочку из близлежащей раздолбанной легковушки. Все приготовления закончены. Глядя на зафиксированного Всеволода, подвел итог сержант. Последний штрих. Он достал деревянную палочку с длинным шнурком, палочку вложил в рот, шнурок завязал на затылке. «Верно, я не подумала», — обрадовалась Карина. «А то он мог себе все зубы раскрошить. Пусть лучше ее грызет». Она вооружилась шприцом-пистолетом. «Куда колоть?» «Это опытный образец, его сила невелика, так что коли в рану. Нано-регенератора должно хватить на заживление». Карина кивнула и впрыснула 10 миллиграммов регенератора. Все, что было. Минуту ничего не происходило. Игорь с Серго переглянулись. Если они принесли не то, или это не подействует, Всеволод обречен. Подействовало. Тело Серго выгнуло дугой, челюсти сжали палку во рту, едва не перекусив ее. А потом раздался крик. Ничего более жуткого Игорь еще не слышал. Такое ощущение, что Всеволода медленно жрут живьем. «Так и должно быть!» — с жалостью глядя на раненого, спросила Карина. Игорь нашел в себе силы кивнуть. «Пойдем отсюда, нечего здесь стоять!» — потянув Серго за рукав, попросила Ксения. «Мне страшно!» «Я останусь с ним!» — неожиданно раздался за спиной голос Инги. Все стремительно обернулись. Девушка стояла в метре от них. Выглядела она хорошо выспавшейся, бодрой, свежей. Ничто не говорило о трехдневной апатии. «Рад, что ты к нам вернулась!» — обрадованно воскликнул профессор. Инга вполне искренне улыбнулась в ответ. «Простите меня. Начала было она, но замялась». «Мы все понимаем», — ответила Карина. «Пойдемте. Она за ним присмотрит». Всеволод снова закричал. Все вздрогнули. От этих криков стыла кровь. Все переглянулись и пошли к небольшому костру, разведенному в углу ангара прямо под вытяжкой. «Как думаете, ее не опасно оставлять с ним?» — тихо спросил Игорь, усевшись у огня и бросив быстрый взгляд на топчан, где извивался в муках Всеволод. Рядом на перевернутом ведре расположилась Инга. Она держала раненого за руку и что-то шептала ему на ухо. — Я думаю, Инга сейчас вполне адекватно, — отозвался профессор. — То, что она попыталась его убить, вполне объяснимо. Ты же сам сказал, Всеволод — отличный командир, отвечающий за каждое свое решение. Тогда он принял решение, не считаясь его ценой, и ему пришлось заплатить. «Сам понимаешь, Инге в те минуты довелось пережить такое, а это не всякому под силу. Сорвалась. Сейчас выправляется». «Вы думаете, если с ним все будет в порядке, то он простит Ингу?» — спросила Ксюша. «Уже простил», — ответил профессор. «Когда он ненадолго пришел в себя, то первым делом спросил, как она. Всеволод беспокоится о ней и сожалеет о сделанном. Это его крест». «Вы только святого из него не делайте!» «Он жестокий, черствый человек, который готов на все, чтобы выжить!» — едко произнесла Ксюша. «Эй, пушистая, заткнулась бы, не выдержала Карина. Где бы ты сейчас была, если бы он не позволил Серго взять тебя с собой? Долго бы ты протянула со своими либеральными взглядами? Пока мы от носорогов отбивались, ты что делала, а? Сидела в углу и дрожала от страха. Так что закрой свой рот. Ты с Игорем, и только поэтому тебя все терпят. Уяснила?» Ксения вскочила и, резко развернувшись, ушла прочь от костра. «И нефиг губки надувать!» — крикнула ей вслед Карина. Серго осуждающе посмотрел на Карину и пошел вслед за Ксюшей. «Не стоило так резко», — заметил профессор. «Но ты права, она уже начинает утомлять». «Вот она! Где у меня?» — постучав ребром ладони по горлу, отозвалась девушка. «Пользы никакой, зато вони!» По ангару снова пронесся крик полной муки. Все переглянулись. «Как же тяжело знать, что ничем не можешь помочь», — тихо заметил профессор. «Мы сделали все, что могли», — покачал головой Игорь. «И даже, наверное, больше, чем могли. Кстати, неплохо было бы поесть, а то в желудке урчит просто зверски. Кстати, есть соображение, откуда появились эти милые создания?» Он мотнул головой в сторону изодранных ворот ангара. «Я считаю, что эти зверьки из мира инквизиторов», — выдал свою теорию профессорам. «Не похоже, чтобы они были местные». «Согласен, слишком ухоженный был этот мир», — ковыряясь в банке свинины с фасолью, кивнул Игорь. Серго сидел рядом, на коленях у него устроилась Ксюша. Он уже перекусил и теперь изредка прикладывался к чашке с кофе. Оказалось, что он смародерил целых две банки из кабинета генерала Штейна. Хорошо вовремя их засекли, и ворота были закрыты. Ворвись они сюда, нам бы не удалось отбиться, — продолжил профессор. — Ты видел, как вожак отпрыгнул в сторону, когда ты по нему выстрелил? Игорь кивнул. — Так это еще мелочь. Тут у них другой прыгун был. Мы с Кариной его минут 40 назад угробили. Тот носорог разбегался метров за 300, набирал скорость под 70 километров и прыгал метра на 3 в высоту, пока Карине не удалось всадить длинную очередь ему прямо в пасть. И даже после этого он сумел отбежать метров на 10. — Ладно, хватит о нас, расскажите, как вы съездили. — Мы нашли великолепную базу, — начал рассказ Игорь, — которую сможем удерживать всемиром. Даже наших сил, имеющихся в данный момент, хватит. А еще мы выяснили причину гибели этого мира. Ваши местные коллеги, профессор, затеяли эксперименты с нанооружием. Мы привезли запись, только нужно будет придумать, как ее посмотреть. Хотя, если вернемся на базу, проблем не будет. Там есть электричество. — Она большая? — спросила Карина. Игорь отставил опустевшую банку с фасолью и кивнул. — Там без проблем можно было бы разместить около 3000 человек, а то и больше. Есть все — бронетехника, вертолеты, склады, лаборатории. Всеволод как чувствовал, когда вел нас туда. — И как ее удержать? — поинтересовался профессор. — Нас мало, а база велика, и рано или поздно ее найдут. — Там автоматическая система охраны, я настроил ее на режим консервации. Теперь попасть на базу сможет человек с рангом не ниже полковника. То есть, скорее всего, без этих двух карточек, — Игорь продемонстрировал карты доступа, — никто туда не войдет. А кто захочет войти силой и будет уничтожен? Ладно, об этом после, пора заняться раненым. Александр Николаевич кивнул и, поднявшись, с хрустом потянулся. — Пойду я. Присмотрю за территорией, шума от нас много, кто-нибудь может услышать и заглянуть на огонек. Он подхватил автомат паладинов с боковым магазином и поднялся по металлической лестнице на второй этаж. Там, на небольшой площадке под самой крышей 12-метрового ангара, было крохотное окошко, из которого вся территория аэродрома была как на ладони. Игорь с Кариной остались наедине, девушка, стрельнув глазами по сторонам и выяснив, что никому до них дела нет, перебралась на колени к сержанту. — Я соскучилась, страстно целуя, — прошептала она. — Потерпи, — шепнул он в ответ, — вот переберемся на базу, там будет где уединиться. — Знаешь, а я благодарна этому слиянию хотя бы за то, что оно подарило мне тебя. У меня с личной жизнью вообще бардак был. Последним был просто козлом, бил меня постоянно. Или выгнала. Я так счастлива, что теперь рядом со мной человек, на которого можно положиться. — Я тоже рад, — ответил Игорь тихо. — Знаешь, я ведь все время отдавал работе, хотел карьеру сделать, офицером стать. На личную жизнь времени вообще не было. Девушка моя не выдержала, ушла, хлопнув дверью. Мне майор один сказал, — все, что имеешь, всегда теряешь. И именно этому учит нас наша работа. А теперь у нас новая жизнь, мы сами по себе. И все, что делаем, делаем для себя и ради себя. — Я вот все думаю, — задумчиво произнесла Карина. — А что дальше? — Вот прожили мы сегодняшний день. Бог даст, проживет завтрашний и послезавтрашний. А зачем все это? Что в итоге? Наша цель — просто выжить? — Пока не знаю, — честно ответил Игорь. — Нашей новой жизни неделя от роду. Тут, как в песне у Высоцкого, будет день, будет пища. Но то, что эта жизнь полна риска, опасности и непредсказуемости... Лучше, чем моя прошлая скучная и размеренная жизнь, я знаю точно. Крик боли, донесшийся из противоположного угла, заставил их вздрогнуть, но Игорь поймал себя на мысли, что потихоньку привыкает. Во всяком случае, мурашки по коже бегать перестали. Когда все ушли к огню, Инга уселась на перевернутом ведре рядом с топчаном и взяла Всеволода за руку. Он бился в судорогах, с силой сжав ее длинные тонкие пальчики. Сколько боли причинила она ему, сколько страданий ему еще придется пережить, прежде чем он сможет встать. Девушка чувствовала вину за то, что сделала. Всеволод не сумел бы спасти ее мать и остальных пленников. Он мог лишь погибнуть или сам стать жертвой фанатиков, погубив при этом всю группу. Сейчас она это отчетливо понимала, но тогда боль потери и жажда мести затопили разум. Все, что случилось потом, было как в тумане. Инга понимала, что подставила всех, подвергла риску весь отряд, лишив его командира. Но сделанного не воротишь. Последние дни она провела в стране кошмаров. Навалилось равнодушие, не хотелось жить. Когда она осознала, что сделала, то попыталась покончить с собой. Думала, что остальные ее возненавидят, и оказалась неправа. Ее жалели, ей сочувствовали, соболезновали утрате. Никто не осуждал ее поступка. И вот теперь она сидела рядом с Всеволодом, держа его за руку. Сможет ли он простить ее? Да и выживет ли вообще? Инга не знала, что ему ввели, но очень надеялась, что это поможет. Просто если он умрет, ей незачем жить. За это время, что она провела рядом с ним, Инга поняла лишь одно. Этого человека она ждала всю свою короткую жизнь. 20 лет — это так мало, да и Всеволод был не намного старше ее, но... Этот парень с грустными глазами заставлял ее сердце биться чаще. Все равно, простит ли он ее или прогонит, главное, чтобы выжил. Тело, лежавшее перед ней, снова выгнуло дугой. Жуткий крик, полный боли и страдания, заметался в металлических стенах ангара. Инга тяжело вздохнула и крепче сжала руку Всеволода, стараясь перелить ему свою силу и решимость. Обернувшись, девушка увидела у костра Карину и Игоря. Те сидели, обнявшись, и целовались. На мгновение Ингу охватила жуткая зависть. Выстрелив в бура, она пустила пулю в свое счастье. Наступила ночь, полная луна, яркие звезды. Серго сменил Александра Николаевича на наблюдательном посту, остальные, за исключением Инги, собрались у костра. Из темноты, где на топчине лежал притянутый ремнями Всеволод, снова донесся болезненный хрип. Игорь оглянулся, стараясь разглядеть раненого, но тщетно. Бур уже давно не мог кричать, он сорвал голос спустя 2 часа после введения «лекарства», в кавычках. Но все сидящие возле огня чувствовали его боль. «Его страдания оправданы», — произнес профессор, когда звук, усиленный пустотой ангара, рассеялся. «Мы с Кариной осмотрели рану, не знаю, что за жидкость в этом шприце. Но если бы ее пустили в продажу у нас, можно было бы заработать миллионы». Рана чистая, не осталось и следов от гноя и начинавшегося заражения. И мне кажется, что она... Короче говоря, очень похоже, что рана начинает заживать. Эх, жаль, что пистолет Инги был заряжен экспансивными пулями. — Какими? — не поняла Карина. — Экспансивными, — повторил Игорь. — При попадании в человека такая пуля деформируется, распускается, словно бутон, увеличивая диаметр раненого канала и снижая вероятность пробития цели насквозь. Плюс мощный армейский пистолет и небольшая дистанция. Всеволоду реально не повезло. — Зато повезло с вашим чудо-лекарством. Оно явно делает свое дело, — продолжил профессор. — По моим расчетам, к полудню рана затянется, если, конечно, регенератора хватит на такой срок. Но я больше чем уверен, что теперь Всеволод в любом случае встанет на ноги. Даже если это нанолекарство к утру прекратит свое действие, того, что уже сделано, будет достаточно для выздоровления. В отчете указан срок действия чуть меньше 12 часов, напомнил Игорь. Если учитывать, что половина этого срока позади, то можно с уверенностью сказать, рана будет залечена процентов на 80, не меньше, подвел итог профессор. Новый хрип заставил всех замолчать. — В любом случае, теперь его можно будет увезти отсюда, — заметила Карина. — Нам всем не помешает перебраться в безопасное место, — язвительно заявила Ксюша. Она не забыла отповедь, полученную вечером. — Так дорожишь своей белой пушистой шкуркой? — вложив в голос максимум сарказма, спросила Карина. — Дорожу, — вскинулась девушка. — В отличие от тебя, есть чем дорожить. — Хватит, — хлопнув рукой по колену, — прикрикнул Александр Николаевич. — Ксюша, ты помнишь, что сказал Всеволод в первый день? — Будешь народ баламутить? Уляй на все 4 стороны. А ты, Карина, не ведись на ее подначки. — Всеволод в ауте, так что его мнение сейчас никакой роли не играет, пытаясь надавить на то, что командир отсутствует, — заявила Ксюша. — Помимо Всеволода здесь 6 человек, — заметил профессор. — И пока, как ты выразилась, командир в ауте, любой вопрос может быть решен простым голосованием. И должен тебе сказать со всей определенностью, еще немного, и мой голос склонится на чашу весов, где крупными буквами будет написано «Достало». Ксения явно не собиралась сдаваться, но вдруг она поняла, что терпеть ее действительно никто больше не собирается, и Серго в данной ситуации защита слабая. Вообще неизвестно, как он поступит. Парень формально хоть и с ней, а вроде как между ними ничего и нет. И если против нее выступит слаженный фронт, Игорь, Карина, профессор, а может и Инга подключится, то получит Ксюша пинка по своей немаленькой заднице. Красивой, надо сказать, задница не хуже, чем у Дженнифер Лопес. так ведь и пинок тоже может получиться весьма изящным. И Ксюша предпочла самое разумное решение. Девушка разом заткнулась и принялась обдумывать свое положение. Понятно, что она чужая всем этим людям и терпит ее только из милости. А если еще точнее, то из-за Серго. Игорь Второй, в свою очередь, понимает, что для группы потерять хорошего бойца смерти подобно. Но точно так же Серго хорошо понимает, что уйти от этой группы означает умереть. Именно это он сейчас и пытался объяснить Ксюше, стараясь ее убедить примириться с реальностью. Смириться с тем, что ничто уже не будет как прежде, и у нее есть всего два варианта — подстроиться и войти в команду, либо быть изгнанной из группы и при всей неприязни к этим гадким людям, не способным ее, Ксюшу, оценить по достоинству, остаться одной в этом пугающем мире девушке совсем не хотелось. Ночь прошла спокойно. Во всяком случае, вокруг царила тишина, и на летнем поле было пусто. Часовые изменялись каждые два часа, правда, Ксению и Ингу в карауле не ставили. Ксюшу по причине полной ее бесполезности, а Инга наотрез отказалась отходить от Всеволода. Профессору даже пришлось отнести ей завтрак. За три дня апати девушка очень исхудала, лицо заострилось, выступили скулы. Что, надо было признать, ей очень шло. Инге вообще подходил образ снежной королевы или холодной расчетливой стервы, хотя ни той девушка не являлась. Профессор поражался произошедшим с ней переменам. В подвал, где они делили тайник Всеволода, пришла робкая, испуганная девушка, а спустя всего лишь час эта самая девушка надела на себя одежду покойной и затем своими руками ликвидировала двух пленных. Он понимал мотивацию командира, может, и не одобрял его методов, но понимал, знал, что подобное было необходимо. Уж слишком спокойно Инга восприняла новую реальность, и лишь то, что случилось после, доказывало, что она все еще человек, нормальный, живой и чувствующий боль. Короткая летняя ночь подошла к концу. Все, кроме Ксении и Инги, собрались у костра, на котором в металлическом ведерке закипала вода. Ксюше все-таки решили доверить нести караул. Днем риск казался минимальным. Все, что от нее требовалось, это наблюдать и позвать остальных, если кто-то появится. Игорь взял кружку, насыпал кофе, плеснул кипятку, отхлебнул и зажмурился от удовольствия. Генерал явно не отказывал себе в мелких житейских радостях. Вкус был отменным. «Итак, нам нужно решить, что делать дальше», — на правах командира начал он совещание группы. «Надо как можно быстрее валить на эту военную базу. Там мы будем в безопасности», — высказался Серго. «Это понятно», — согласился сержант. «Всеволода можно перевозить?» — профессор и Карина синхронно кивнули. «Мы думаем, действие лекарства закончилось», — начала Карина. «Уже сейчас не было новых приступов, рана почти затянулась, во всяком случае на груди. На спине дело обстоит хуже, оттуда пуля вырвала приличный кусок, но регенератор зарастил его почти на 80%. Выглядит так, словно из него месяц назад вырвали кусок мяса размером с 5-рублевую монету. Не вижу никакой опасности для перевозки, хотя я рассчитывала, что Всеволод уже придет в себя». Все оглянулись на темный угол ангара. В сумраке с трудом можно было разглядеть Ингу, которая сейчас протирала лицо их командира. Вот девушка снова обмакнула в воду губку и провела ею по губам раненого. И тут Всеволод открыл глаза. «Пить!» — прошептал он. Горло горело, словно топка. Инга кивнула и, наклонив бутылку с минералкой, начала поить его. Бур пил мелкими глотками, чувствуя, как прохладная жидкость тушит пожар, бушевавший внутри. «Сколько я был в отключке?» 4 дня, — виновато ответила Инга. — Прости меня. — Забудь, твоей вины нет, — нетвердым голосом произнес Всеволод. — Все, что случилось, уже случилось. Забыли и тронулись дальше. Есть хочу. — Сейчас принесу. И девушка, сорвавшись с места, устремилась к костру. Внутри разливалось спокойствие. Она чувствовала, что Всеволод именно так и думает, а не просто произнес дежурную фразу. «Он пришел в себя и просит есть», — сообщила она остальным, почти подбежав к костру. «Это хорошая новость», — обрадовалась Карина. «Но пока ему нужно что-то легкое, желудок 3 суток не работал. Сейчас я ему манную кашу сварю». Как чувствовала, когда прихватила пару пакетов с манкой. Она повесила над костром походный котелок и налила воду. «Через 5 минут все будет готово». «Ненавижу манную кашу», — прокомментировал приготовление Игорь. «С детского садика ненавижу. Она вечно была подгоревшая, а воспитатели заставляли есть». Все понимающие улыбнулись. «А если я приготовлю? Попробуешь?» — спросила Карина, с трудом сдерживая улыбку. Игорь смущенно глянул на котелок. «Если ты приготовишь, съем». «А если будет вкусно, признаешься?» — смеясь спросила девушка. «Не-а», — честно сказал Игорь. «Тут дело принципа. Не люблю манную кашу. А если скажу вкусно, то придется признать, что люблю. Так что лучше, дабы не вступать в конфликт противоречий, не пробовать». Все засмеялись. Через 5 минут каша была готова и перелита в алюминиевую миску. Когда Инга присела рядом с ним, Всеволод настороженно принюхался. — Что это? Манная каша, беря в руки ложку и собираясь кормить его, ответила Инга. Всеволода перекосила. — Можно я умру голодной смертью? Зачем вы меня спасли? Чтобы пытать? Между прочим, пытки запрещены Женевской конвенцией. «Женевская конвенция осталась там же, где и Женева», — ухмыльнулась девушка. «То есть нигде. Наберись мужества, открой рот и ешь. Без этого ты не сможешь встать, а нам всем тебя очень не хватает». «И тебе?» «И мне», — признала Синга. «Особенно мне. Я очень сожалею, что причинил тебе боль. Я не контролировала себя». «Если будешь оправдываться, сожму челюсти и не стану есть. Мы же вроде все выяснили». Одинокая слеза скатилась по щеке Инги. — Да, выяснили, прости. — Вот и славно. Давай приступай к пыткам, пока то, что называется каша, не остыло. Холодная еще отвратительная. Пока я ем, ты расскажешь мне, что я пропустил. — Я сама не в курсе, что здесь творилось последние 4 дня. Пришла в себя от твоего крика, а потом все время сидела рядом, так что я не самый надежный источник информации. Поняла только, что 2 Игоря смотались на ту военную базу, которой ты нас вел. До того, как я... Она замялась. До того, как я тебя ранила. — Опять проглотив очередную ложку? — спросил Всеволод. Инга покачала головой. — Больше не буду. Так вот, они побывали на этой базе и нашли какое-то экспериментальное лекарство. Как они его добывали, пусть сами расскажут. Я только обрывки разговора слышала. Пока парни ездили, нас атаковали какие-то твари. Я видела, как профессор осматривал потом одну. Размером со здоровенную собаку. Шерсти нет, толстая кожа, на носу рог, как у настоящего носорога. Карина, Александр, Николаевич продержались до подхода ребят. Боевая у нас команда, только Ксюша не вписывается. Да теперь и на меня коситься будут. Раньше косились и боялись, нехотя проглотив очередную порцию студенистой каши, заметил Бур. Поэтому я и показал тебе казнь. Знаю, это было ошибкой, но мне тогда нужна была твоя реакция, чтобы понять. Прости, я был жесток и боялся тебя. Слишком уж резко ты начала меняться. «Не извиняйся», — отложив пустую миску, проведя рукой по щеке, ответила Инга. «Ты командир и обязан заботиться обо всех. А я для тебя была непонятна, значит, представляла угрозу, которая, надо признаться, оказалась вовсе не призрачной». «По-моему, мы уже разобрались с угрозой», — строго заметил Всеволод, делая глоток минералки. «Я удивляюсь только тому, что ты в меня весь магазин не всадила. И рад, что поняла, почему я так поступил. А коситься на тебя никто не будет». — Все про тебя понимают, на твоем месте каждый из них поступил бы точно так же. В этот момент лицо Инги стало вдруг отрешенным. — Что? — тут же среагировал Всеволод, дернув ее за руку. Девушка вздрогнула, глаза распахнулись, став какими-то особенно яркими, изумрудными. — Слияние! — выдохнула девушка. — Прямо сейчас! — Предупреди! — прохрипел Всеволод. Из-за сорванного ночью голоса он не мог разговаривать громко. «Слияние!» — что было сил, закричала Инга.